Глава 16. Так, надо собрать воедино все факты. Первое, я здесь нафиг не нужен. Все у них работает как положено, а даже если и нужна чья-то помощь, то кого-то более опытного, чем я. Второе, в мой сон проникли ксены. Третье, в мой сон проникли минимум шестеро. Предварительный вывод – это не слежка и не проверка, иначе одного-двух человек хватило бы. Четвертое. Зотов научил меня распознавать ксенов. Именно перед этой поездкой. Он как-то с этим связан? Да ну нет, не вяжется. Работой Зотов на Легион вел бы свои исследования в их лабораториях или на фабрике. Так нет же, снял офис в гаражах, шифруется. Видимо, он просто тогда уже понял то, к чему я никак не подберусь. Я здесь не ценный кадр, не консультант и не тьютор. Я тот, к кому они хотели проникнуть в сновидение. Потренироваться. Что во мне особенного? Высокая онерогномика? Официально я шестерка, хотя по совету Зотова не демонстрирую весь свой потенциал. Возможно, я даже семерка, но и шестерки редки. Так что Легион мог, к примеру, попросить предоставить им человека для того, чтобы проникать в его сновидение. А Зотов знал об этом, интересно? Если, допустим, знал, то почему не сказал? Хотел на результат посмотреть? Дамблдор хренов. Хотя, скорее, все-таки подозревал вероятность, а не знал наверняка. Созданием снов они, значит, занимаются. Для этого чуть не на Северном полюсе офис открыли. Бред же. Ушли туда, где народа поменьше, чтобы опыты проводить. Конкретно на мне. Как незаметно проникнуть в сновидение к человеку с высокой онерогномикой? А что же еще? Вот, помяни черта. Зажглась красная лампочка у двери на крышу. Сегодняшнее дополнение в сновидении. Это сигнал, значит, на завод уже проник ксенвиатор. Вон он, каску надел, спецовочку, свечение еле заметно. Но я в этот раз начеку. По периметру гуляют рабочие, которые незаметно подадут сигнал на лампочку, если увидят постороннего. Один за другим прибывают остальные. Двое парней и одна девушка подошли к первому ксену. Гуляют теперь внизу. Наверх-то ко мне подняться было бы слишком подозрительно. Блондинка без каски, но в рабочей форме идет по рельсовой эстакаде. Последний ксен движется по горе песка. Надоели. Я сосредотачиваюсь на деталях сновидения. Некоторое время меняю параметры и теперь могу наблюдать за результатом. Возле четверых ксеновиаторов подъемный кран тянет бетонную плиту, но трос не выдерживает, и плита летит вниз прямо на головы гостей. А не стой под стрелой! Сверху я не вижу, что с ними происходит, но уверен, что их выкинуло из сна. Парень, идущий по песчаной куче, увязает и движется уже с заметным трудом. Те, кто вырос возле завода, знают, что под слоем песка воронка, а под ней транспортер, переправляющий песок на переработку. Но юный легионер не в курсе, что ходить по заводу опасно для жизни, и несет расплату медленно, но неумолимо погружаясь в песок. Когда на поверхности остается лишь голова, ее обладатель не выдерживает и просыпается, исчезая из сновидения. В этот же момент девушка, идущая по эстакаде, вздрагивает от громкого гудка за спиной. Резко обернувшись, она лишь успевает увидеть мчащийся на нее тепловоз. Столкновение неизбежно. Лампочка гаснет. Онеронавты выброшены самым жестким способом через смерть во сне. Наш мозг так устроен, что после такого в течение минимум нескольких часов, а то и 3-4 суток, человек не сможет открываться и, соответственно, внедриться в чужой сон тоже не сможет. На случай, если придется объясняться, легенду я придумал. Мое личное сновидение изначально снабжено механизмом защиты от непрошенных гостей, поскольку это место создано мной, чтобы временами побыть одному. Не подкопаться. Моментом отсутствия ксенов нужно пользоваться, и я перехожу в межсонье. Я нахожу нужные мне сновидения почти сразу. Красные сполохи, темная густая пелена, Голышеву снится кошмар. Он сидит в больничной палате на кровати, а рядом на стуле врач. Молодой, черноволосый, крупный. Голышева держит за плечи двое санитаров, еще двое стоят возле врача. Пользуясь такой многолюдностью, проникаю в сон под видом еще одного санитара. «Александр Прохорович, вы же понимаете, что мы хотим вам только добра?» — спрашивает доктор, хотя лицо его говорит прямо противоположное. Голышев молчит. «Ваши практики, вы понимаете, что они никому не нужны? Вы можете верить во что угодно, но не нужно это демонстрировать. Если обещаете, что уедете к себе домой и сделаете все, чтобы о вас перестали писать сайты, люди в соцсетях, то мы вас выпишем». «Я делаю то, что мне предсказано», — отзывается Голышев. Во сне он молод, но в жестах чувствуется что-то старческое. «Я не ищу славы. Люди пишут про меня, я им не хозяин». «Александр Прохорович, вам достаточно прекратить ваши шаманские практики, и о вас забудут». «Я не могу их прекратить, я шаман. Я должен делать то, для чего рожден». Врач качает головой. «Ну что же, Голышев, вы нам выбора не оставляете. Я сказал, что вам нужно сделать, чтобы отсюда выйти. Полежите, подумайте. Давайте, ребята». Двое санитаров присоединяются к тем, что держат Голышева, и врач делает инъекцию ему в плечо. В помощи санитаров нет нужды. Пациент не совершает никаких движений, а только смотрит в глаза врачу. «Я прощаю вас». Санитары укладывают Голышева на койку и вместе с врачом, старательно пытающимся не смотреть на пациента, выходит. Я покидаю палату вместе с ними, чтобы не мешать течению сна, но останавливаюсь снаружи у двери. Я немного искажаю реальность, и дверь уже полупрозрачная. Голышев свернулся на кровати калачиком и, кажется, плачет. Храбрость закончилась на разговоре с врачом, и теперь наедине с собой он полон отчаяния. В комнате каким-то образом возникла женщина. Вошла, если точнее, но непонятно как. Лицом похоже на Голышева, примерно одного с ним возраста. Жена или сестра? Одета она так, будто пришла прямиком из середины прошлого века. Платье в горошек, чуть ниже колен. Сверху стеганая ватная жилетка, тяжелые сапоги, на голове однотонный синий платок. Она садится на кровать к лежащему пациенту и гладит его голову. Это его мать. Или бабушка, тетка, может быть, кто-то из детства. «Туюсхаан», — зовет она его, — «все пройдет, мой мальчик. Ты выйдешь отсюда и станешь еще сильнее, чем раньше». «Я не смог, мама, они поймали меня, время ушло». «Ты все исправишь. Таково твое предназначение, а значит, оно исполнится, Туюсхаан. Они зовут меня Александром. Для них ты Александр, для всех, кроме тех, кому доверяешь. Для меня ты всегда Туюсхаан». Женщина начинает петь на непонятном мне языке, видимо, по-якутски. Интересно, говорили же они тоже на якутском, скорее всего, а я ведь все понял. Хотя, если постараться, можно уловить общий смысл песни. Что-то про маленькую храбрую птичку, которая побеждает тьму и помогает солнцу взойти над горизонтом после полярной ночи. Картинка начинает подрагивать и терять свет. Сон переходит в медленную фазу, сновидение заканчивается. Распахиваю дверь и запрыгиваю внутрь палаты, поворачиваю к себе Голышева, приподнимаю его, кричу: «Александр, пожалуйста, запомните меня! Я Роман, запомните мое лицо, мне нужно с вами поговорить! Попробуйте уснуть завтра вечером в 4 часа, я приду к вам в сон! Запомните, в 4 вечера!» Сон исчезает. Надеюсь, получилось.